71. Матерь Агни-йоги. Строящий на красоте и красотою, создает на земле и в мирах формы, находящиеся в гармонии с основами строительства иерархического. Иерархия света и те, кто утверждает эволюцию сущего, строят на красоте. Мир земной, сад земной, нуждается в украшениях и для земного, и для тонкого миров. Строительство жизни на дальних мирах основано на неуклонном следовании принципу красоты. Прекрасное мышление порождает прекрасные формы мысли и прекрасное творение рук человеческих. Недаром сказано было, что красота спасет мир.